«Нигде, Ак, это не игрушка, чтобы продаваться в супермаркете», — ответил ирландец. «Гарри, у тебя же скоро день рождения», — спросил у меня Сириус. «Через неделю». Блэк набрал в магазине кучу военной одежды и разных прибамбасов, вроде полевого бинокля, разгрузочного жилета, фляжки, походного котелка и тактического ранца. «Гарри, можно будет тебя попросить зачаровать ранец на расширение?» – спросил Сириус. «Запросто. Ты что, увлекаешься магловским оружием?» – спросил он. «Да, обожаю огнестрел. Только вот купить его проблематично, по крайней мере, официально и будучи малолеткой. А где у маглов можно купить такие штуки?» – поинтересовался Блэк. «Охотничье оружие продается в магазинах для охотников, но на него требуется разрешение. А армейское вооружение можно у военных купить. Сейчас в социалистических странах русские военные возвращаются на родину. Там черт ногу сломит и можно по дешевке купить хоть автомат, хоть танк. А в основном у маглов бандиты оружием торгуют. Далее мы посетили Харроц. Там Блэк спустил все оставшиеся фунты, а это более 2000. Я никогда до этого не видел, как человек за час спускает такую сумму и был несколько шокирован. Хотя, учитывая цены, которые были в этом магазине, то подобные траты смотрятся смешными. Один лишь приглянувшийся Сириусу костюм обошелся в 1500 фунтов. В итоге Блэку все же пришлось менять галеоны на фунты, чтобы приобрести постельное белье, шторы и посуду. Я понял, что этот человек просто не умеет считать деньги и не знает их реальной стоимости. Сложно знать цену деньгам, если никогда их не зарабатывал, а всегда жил на всем готовеньком в богатой семье. Сириус Блэк. Просто избалованный ушлепок, который не ценит ничего, что необходимо. В общем, он обычный мажор, вляпавшийся по глупости в проблемы. Он не ценил родителей, пока они были живы и до сих пор их ненавидит, даже несмотря на то, что они умерли. Хотя таких родителей, которых он описывает, очень сложно любить. Чего стоит только то, что его мамаша выжигала с древнего зачарованного гобелена всех членов семьи, кто, по ее мнению, поступал неверно. Видимо, прав был Блэк, говоря, что авантюризм – это у них семейное. Но он неверно подобрал слова, скорее правильным будет сказать «сумасшествие», чем авантюризм. Тяга к приключениям и стукнутые на всю голову – совершенно разные вещи. Сириус Блэк не ценит свое имущество и презирает преданного роду слугу, на что тот отвечает тем же. Он сумел бежать из тюрьмы, но вместо того, чтобы, как я советовал, сменить внешность и жить припеваючи, тратит время на то, чтобы уничтожить все упоминания о родне в своем доме и жаждет отмщения старому другу. Правильно Кричер назвал его предателем. Я Сириуса с одной стороны понимаю, месть нужна, 12 лет тюремного заключения в одиночной камере в обществе дементоров нельзя прощать, но с другой стороны, совершенно не одобряю его методов и подхода. Лучше бы он нанял киллеров, а после сделал бы из черепа врага пепельницу, попивая мохито на собственном тропическом острове, стряхивал бы в черепушку пепел от сигар, финансы ему позволяют подобное. Но он до сих пор жаждет лично выследить и прикончить Петтигрю. Идиотизм чистейшей воды. Я стал подумывать, а не ограбить ли мне Блэка? Этот человек мне не стал слишком близок, фактически, я его использовал, увидев возможность обзавестись полезными знаниями, а впоследствии еще и имуществом. Никаких магических клятв в отношении него я не давал. Можно попробовать на Сириусе Империя и завладеть деньгами из хранилища, потом стереть ему память о нашей встрече. 3 миллиона галеонов – это 15 миллионов фунтов. Нереально большие деньги. Из всех о том, что мы провели долгое время вместе, знает только Кричер, но не уверен, что на него подействует Обливейт. В таком случае домового эльфа придется грохнуть. Еще гоблины могли нас видеть вместе, но им должно быть наплевать на разборки волшебников. Несмотря на то, что успел немного привязаться к этому странному парню, большие деньги туманили мой разум. Такое ощущение, словно на моем плече сидит невидимый дьяволенок и шепчет. Он тебе никто, он всего лишь псих и беглый зэк. Гарри, 15 лямов фунтов, это около 23-24 миллионов долларов. Если все вложить в ценные бумаги, то лет через 10 можно стать миллиардером. Всего-то и надо, что грохнуть старого домового эльфа и стереть память одному двинутому волшебнику. Но остатки совести не позволили мне пойти на подобный шаг, хотя с каждым днем общения с Блэком от совести оставалось все меньше. Он меня дико бесил своими глупыми шутками насчет моего маленького роста, идиотскими выходками и неприспособленностью к реальной жизни. Мелкий, «Мне надо отлучиться по делам на пару дней», — сказал Сириус за день до моего дня рождения. «В последнее время Блэк стал звать меня Мелкий вместо имени, что меня немного бесило. Блэк, ты задолбался своим Мелким. Интересно, а твой детородный орган будет таким же, как и ты?» Ухмыльнувшись, произнес Сириус. «Вот сейчас обидно было. Это был мой страх, ведь я в свои почти 13 лет не мог похвастать большими размерами детородного органа и по этому поводу сильно переживал. В последнее время в голове мелькали мысли на этот счет. Я даже подумывал перерыть школьную библиотеку насчет возможности увеличения члена. Конечно, он растет до 15 лет, но в прошлой жизни этот орган в том же возрасте у меня был большего размера. Все же в бытие карлика есть минусы большие, чем рост. С маленьким ростом можно смириться и найти в этом много положительных моментов, а вот с маленьким размером пениса смириться невозможно. Сириус, давай без шуток на эту тему. Для меня это больная тема. Лучше скажи, может быть, у магов есть способы увеличить детородный орган? Не знаю, у меня такой проблемы нет, с гордостью и наглой ухмылкой заявил Сириус. Сволочь ты. Ладно, не обижайся, отмахнулся Сириус. Насколько знаю, размеры тела можно изменять при помощи метаморфизма. У нас в роду были метаморфы, возможно, среди тех книг, что ты забрал, найдется нужная по развитию метаморф-магии. Но она слишком сложная, в мире существовало очень мало волшебников-метаморфов. Похоже, что в вашем роду все же были те, кто имел проблему, аналогичную моей, с ухмылкой заявляю Блэку. Иначе, зачем бы твои предки старательно тренировались в сложном направлении магии? Уел, ответил Сириус. Вот, держи. Он протянул мне небольшой круглый золотой предмет, напоминающий пудреницу, на крышке которого была изображена 12-лучевая звезда, заключенная в круг. Что это? Мелкий, сказал Сириус, это сквозное зеркало. Оно служит для связи двух волшебников. Надо открыть зеркало, нажав на кнопку сбоку, затем необходимо произнести имя волшебника, с которым хочешь связаться. Мне дядя Альфред на 11-летние подарил пару этих зеркал, мы по ним постоянно общались с Джеймсом в Хогвартсе, пока отбывали отработку в разных местах замка. Попробуй, а я спущусь на этаж ниже. Я нажал на кнопку сбоку, открыл коробочку. В открытом виде она еще больше напоминала пудреницу, но без пудры или сотовый телефон-раскладушку. В верхней части встроено зеркало, нижняя часть гладкая. Позвонить абоненту Sirius Black, тут же использую привычную форму активации голосового набора номера на смартфоне. Изображение сменилось на полную тьму. Sirius, говорю в зеркало, алло, как слышно, прием. На зеркале появилось изображение столовой и голова Сириуса Блэка, как во время видеозвонка. «Привет, Мелкий», — радостно произнес Сириус, — «отлично тебя слышу, а ты меня как?» «Хорошо, звук чистый». «На каком расстоянии работает этот гаджет?» «Это не гаджет, а артефакт», — поправил меня Сириус. «Не знаю, что ты сейчас за слово использовал, видимо, это что-то магловское». «Ага, так у обычных людей называются маленькие высокотехнологичные устройства», например, телефон, который позволяет таким же образом связываться. У маглов есть такие штуки. Блэк сильно удивился и забавно выпучил глаза. Удивительно. Я не стал поправляться, говоря, что еще нет, но вскоре появится. Так что насчет расстояния, по идее, сквозные зеркала должны работать в любом месте на Земле, ответил Сириус. У них в основе лежат протеевы чары, связывающие несколько предметов воедино. День рождения я праздновал в семейном кругу. На следующий день ранним утром Сириус позвонил по сквозному зеркалу. «Эй!» – донесся голос Блэка из артефакта, который я по привычке, выработанной на старости жизни, постоянно держал поблизости от себя, как делал это с сотовым телефоном. «Ты меня слышишь, Мелкий?» – ответь. «Алло!» – отвечаю я, привычно раскрывая сквозное зеркало, словно телефон-раскладушку и прикладывая его к уху. «У аппарата, Мелкий, ты чего мне демонстрируешь свое ухо?» насмешливо спросил Блэк. «Кстати, тебе неплохо было бы почистить уши». «Тьфу ты!» Я взял зеркало на манер планшета и посмотрел в него, разглядывая счастливое лицо Сириуса. «Извини, по привычке вышло. Я так по телефону общался раньше, а тут нет звонка, а то странно, когда к телефону зовут», крича в него. «Мелкий, порой мне тебя сложно понять». Сириус покрутил головой в стороны. «Ты сегодня что делаешь? Уж точно похмельем не страдаю. Есть предложение? Приходи ко мне, я тут сюрприз для тебя приготовил», загадочно сказал Блэк. «Скоро приеду». В комнату постучалась мама. «Сынок, к тебе можно?» Не дожидаясь ответа, Мама зашла в мою комнату. «Ты с кем разговаривал?» «Я слышала шум из твоей комнаты. Я говорил с другом по волшебному аналогу телефона. Демонстрирую маме зеркальце. Удобная штука, примерно как сотовый телефон. Откуда у тебя такая вещь?» Спросила мама. «Друг подарил. Выглядит дорого. Это что, золото?» «Без понятия. Вряд ли. Кто же будет дарить поделку из золота?» Попытался отмазаться я, и мама почти поверила в это или захотела поверить. «А нам с отцом можешь достать такие штуки, чтобы с тобой можно было поговорить?» Спросила мама. «Надо будет посмотреть в косом переулке. Если они продаются и стоят недорого, то куплю парочку». Когда я приехал на площадь Гримма 12, Сириус встретил меня, будучи в прекрасном настроении. Он весь сиял. «Мелкий, я приготовил тебе подарок. Пошли скорее», — сказал Блэк, и повел меня мимо приклеенных к стене молчаливо ругающихся портретов в гостиную. На полу гостиной мне сразу же бросились в глаза пары ящиков, которые сильно выделялись на фоне комнаты, обставленной старинной мебелью. Ящики были армейской зеленой расцветки и навевали мысли об оружии. Я сразу подошел к ним и рассмотрел короба. На одном сбоку была маркировка 56А212М, АК-7-62, а на втором маркировка была сверху 7-62ПСГС-ОБР-43. Это то, о чем я думаю. «Не знаю, о чем ты думаешь, я легилименцией не владею», — ответил Сириус. «Это тебе подарок на день рождения». Я сразу кинулся к ящикам. В первом, как и думал, оказались новенькие автоматы АКМ, аж 10 штук, плюс 10 подсумков и 20 магазинов на 30 патронов. Во втором ящике, как и ожидалось, было два цинка с патронами к автоматам калибра 7.62-39 мм, по 660 патронов в цинке. Это хоть и немного, но если экономно стрелять, то надолго хватит. Конечно, с моей комплекцией лучше было бы использовать АК-74 под патрон 5.45 мм, поскольку у него отдача меньше, но в любом случае Сириус с подарком угадал на 100%, я этим игрушкам был неимоверно рад. «Спасибо, Сириус, шикарный подарок. Это все мне, все тебе», — с радостной улыбкой ответил Блэк. «Как тебе удалось достать эту прелесть?» «По твоему совету обратился к европейским коллегам», — сказал Сириус. «В Германии оказалось довольно просто купить эти магловские штуки. Зачем они тебе нужны? Ты же волшебник, причем сильный. Я видел, как ты используешь бесполочковую магию. Это невероятно, особенно для маглорожденного. Еще тогда я заподозрил, что ты совсем не маглорожденный, а когда сопоставил фамилию Адамс с твоей, то все сошлось. Сириус, ничего ты не понимаешь в пирожках с котятами. Это же оружие, которое заточено под одну задачу – убить. Узкоспециализированные вещи всегда были более эффективны, чем предметы общего спектра применения. Волшебная палочка, конечно, позволяет в руках мага убивать, лечить и делать многое другое, но ее использование может быть затруднено. Можно потерять концентрацию, забыть заклинание. Волшебную палочку можно потерять, проиграть в карты или, увлекшись, сломать об барабан. Или может закончиться магическая сила, если до этого много колдовал, а тут вдруг понадобилось защищаться. А автомат будет работать в любых условиях. Просто наводишь его на цель, прицеливаешься, упираешь приклад в плечо и нажимаешь на спусковой крючок. 30 выстрелов в запасе, враг мертв, ты жив. А уж для охоты лучше огнестрельного оружия ничего не придумано. Вот ты как далеко можешь точно попасть заклинанием? Метров 20-30, после некоторой задумчивости ответил Сириус. А я из АК с 200-300 метров завалю акромантула. А если планку пикатин не установить и оптический прицел поставить, то из 400 и даже возможно с 500 метров завалю зверя. Неужели магловское оружие настолько эффективно? Удивленно спросил Блэк. Нам говорили, что маглы стреляют из неудобных штуковин, которые надо долго перезаряжать, и от них можно запросто защититься при помощи противо. А давай проверим. Выйдем куда-нибудь за город, повесишь на любой предмет противо и посмотрим, насколько эффективен магический щит. Давай, с радостью согласился Блэк. Мне интересно посмотреть, как эта штука работает. Я вскрыл один цинк с патронами и стал снаряжать магазины. Снарядив десяток магазинов, решил, что этого достаточно для стрельбы выходного дня, хотя на самом деле было жаль расходовать патроны, которые мне негде купить. После того, как я положил в сумку с расширением автомата и патроны, Блэк нас перенес при помощи аппарации в какую-то лесную местность. Где мы? Край запретного леса в дальней части от Хогвартса, пояснил Сириус. «Мы до сюда добегали с парнями в своих звериных формах, когда гуляли с Римусом. Тут далеко до любых поселений. Ну что, пробуем?» «Ага, наложи щит на то дерево». Я показал пальцем на небольшое дерево, стоящее примерно в 30 метрах от нас. Блэк достал волшебную палочку и создал щит противо перед деревом. Я достал автомат, переключил на стрельбу одиночными, уперся в землю покрепче, чтобы от отдачи не улететь, надел на уши наушники, которые носил на уроке гербологии, когда мы пересаживали мандрагоры. Не люблю пользоваться общественными вещами, особенно гигиенического назначения, поэтому на прошлом курсе после первого же урока заказал себе в одном из волшебных магазинов такие наушники. Блэк ухмыльнулся, глядя на мои приготовления. Стоило мне сделать первый выстрел, как он подпрыгнул на месте от неожиданности. Теперь уже ухмыльнулся я. Первая пуля была отклонена щитом. Я тут же прицелился и выстрелил второй раз. Вторая не заметила сопротивления и вошла в дерево, оставив в стволе приличную выемку. «Вот твое хваленое противо против автомата», ухмыляясь, говорю обалдевшему Сириусу, сняв наушники. «Эта игрушка делает до 40 одиночных выстрелов в минуту или сотню, если стрелять очередями. И каждый лимак может сотворить защитные чары, особенно если учесть качество преподавания затем в Хогвартсе. Мерлиновые подштанники!» Радостно воскликнул Сириус. «Какая крутая штуковина, этот автомат! Да если бы у нас был десяток таких во время войны с Волан-де-Мортом, мы бы в стычках положили всех пожирателей. Малек, дай пострелять. А где волшебное слово?» Сириус задумался. «Противо. Неа, ты, пожалуйста, забыл сказать. Ладно, держи». Я поставил автомат на предохранитель и передал Блэку. После этого провел инструктаж по грамотному обращению с огнестрельным оружием. Уже через пару минут Блэк с восторгом палил по мишени. На этот раз я тренировался в защитных чарах, создавая при помощи перстня заклинание «Щимт». Вначале оно совсем не держало пулю, но вскоре я научился дозировать магическую силу и сумел отразить вначале один выстрел, а под конец щит сумел затормозить две пули и ослабил третью. Блэк расстрелял три рожка, а я полностью выдохся в плане магии, более не в силах колдовать. Глава 13. Когда мы вернулись назад в дом на Гримма, Блэк сиял, как начищенный самовар. Он ходил в обнимку с Акм, словно маленький ребенок с любимой игрушкой. «Кажется, я сломал волшебника. Мало было камуфляжа, теперь еще к нему присоединилось оружие. Скоро от мага Сириуса Блэка ничего не останется и в мире станет больше на одного магла, любителя оружия и стиля милитари. Мелкий, можно я один автомат оставлю себе?» Смотря на меня щенячьими глазами, попросил Сириус. «Оставляй, Блэк, сможешь достать еще патронов? Ты же видишь, что они кончаются очень быстро. Цинк, это на несколько таких походов на природу. Чтобы научиться нормально стрелять, понадобится около 50 тысяч выстрелов. Не проблема, куплю еще», легкомысленно заявил Блэк, словно речь идет не о боеприпасах, а о печеньях. «После такого шикарного подарка у меня пропали все мысли об ограблении этого хорошего человека. А разве плохой человек подарит карлику-подростку ящик автоматов на день рождения?» «Гарри, это не все», — заявил довольный Блэк. «Вот, он вручил мне документы, среди которых оказалось дарственное на мое имя и документы на дом в старом районе Лондона». «Дом, это что, твой дом, о котором ты упоминал?» «Да», — широко улыбаясь, подтвердил Сириус. «Я решил тебя отблагодарить за помощь в Германии через магловского юриста оформил на тебя дарственную. Это было нелегко. И что там с домом?» «Ну», — протянул Сириус. «Он должен быть целый, вряд ли там кто-то живет, поскольку на дом были наложены маглоотталкивающие чары. Но наверняка он в ужасном состоянии. Но зато там должна быть дорогая земля. Делай что хочешь, живи или продай. Блэк, а ты не подумал, что через меня на тебя могут выйти? Магловские полицейские так бы и сделали». «Не думаю», — ответил Сириус. «Аврора из рук вон плохо сотрудничают с магловскими стражами порядка. Главное, не перерегистрируй дом у волшебников и не посещай его раньше, чем прекратятся мои поиски. И почему ты до сих пор тут, в Англии, когда давно пора лететь в Южную Корею, чтобы поправить лицо и куда-нибудь еще, чтобы выправить документы?» «Думаешь», — Блэк задумался, — «а почему Южная Корея? Я вообще не знаю, где это. И что мне на это ответить? Что в моем прежнем мире в будущем времени в Южной Корее были самые лучшие услуги пластических хирургов по соотношению цена-качество? А как дело обстоит в настоящем времени в этом мире, я не в курсе. Не знаю, просто первое, что пришло в голову. На следующий день я решил наведаться в косой переулок и подписаться на магическую прессу, чтобы быть в курсе происходящего. Периодических изданий в магической Англии было немного, но учитывая малочисленность волшебников, можно сказать, что очень много. Я выбрал несколько развлекательных изданий. «Придира», ежемесячный развлекательный журнал, «Ежедневный пророк» и «Новости волшебного мира», новостные газеты, и еще несколько научных изданий. «Трансфигурация сегодня», «Практика зельеварения», «Проблемы чароведения». Рассматривая витрины со свежей прессой в отделении почтовых сов, через которые оформлялась подписка, я застыл в шоке. С передовиц газет на меня скалился Сириус Блэк в том виде, в котором я увидел его впервые, точнее, он на фотографии был в еще более ужасном состоянии, грязный, лохматый, худой в тюремной робе. Нынешнего Сириуса невозможно узнать в этом скалящемся в жутком оскале монстре-психопате. Еще дайте, пожалуйста, свежий выпуск ежедневного пророка, обращаюсь я к продавцу-волшебнику. Да, пожалуйста, улыбаясь, добродушно произнес продавец, полноватый молодой маг с пышной копной каштановых волос. Я смотрю, все новости лишь о Блэке. Да, юноша, согласился продавец. Этот Блэк умудрился сбежать из Азкабана, который считался неприступным. Представляешь, он был правой рукой сам знаешь кого. Со вчерашнего дня все газеты только об этом печатают. Ежедневный пророк несколько раз выпускал дополнительные тиражи газет, поскольку все моментально сметали с прилавков. Это уже третий тираж. Значит, о побеге Блэка стало известно общественности только вчера. Это означает, что пропажу заключенного обнаружили недавно или же долгое время Министерство магии скрывало этот факт и пыталось найти Сириуса втихаря. Я вчитался в текст статьи. Блэк все еще на свободе. Сегодня Министерство магии сообщило, что Сириус Блэк, самый опасный преступник за всю историю тюрьмы Азкабан, до сих пор не пойман. Мы делаем все возможное, чтобы найти Блэка, заверил утром министр магии Корнелиус Фадж, и призываем волшебное сообщество сохранять спокойствие. Некоторые члены Международной конфедерации магов недовольны тем, что Фадж сообщил о происшедшем премьер-министру Маглов. «А как бы вы поступили на моем месте?» – заявил Фадж, известный своим раздражительным характером. «Блэк сумасшедший. Он опасен, как для волшебников, так и для Маглов». Премьер поклялся, что о волшебном происхождении Блэка не узнает ни один магл, а если и узнают, сочтут за репортерскую утку. Маглам сообщили, что у Блэка есть пистолет, железная дудка, которой простецы убивают друг друга. Волшебное сообщество опасается повторения бойни, устроенной Блэком 12 лет назад. Напомним, тогда Блэк одним проклятием умертвил сразу 13 человек. Со статьей я поржал. Насчет пистолета дудки ошибочка вышла. У Блэка есть автомат, тот еще тромбон. А то, что он псих, с этим соглашусь. Я уже больше месяца с Сириусом общаюсь, и иначе его описать невозможно. Я отправился на Гримма 12. Дверь мне открыл Кричер. Маленький друг хозяина предателя пожаловал, пробурчал старый домовик. Что желает молодой господин? Уже более четко спросил он. Я к Сириусу. Плохой хозяин ушел и не скоро вернется, выдал Кричер. Маленьким воришкам нечего делать в благородном доме Блэков, тихо добавил он. Лучше пусть вещи дома Блэк будут лежать в одном месте в надежных руках семейства Адамс, чем выброшены на улицу. Меня передергивает от одной мысли, что такое достояние можно выкинуть. Твой хозяин после Азкабана немного сошел с ума, ведь ни один нормальный волшебник не будет выкидывать наследство предков. Но и ты, Кричер, не можешь похвастать нормальной работой головы. Лучше бы присмотрел за хозяином и помог ему, насколько хватает сил, чем своим бурчанием раздражать его. Адамс, оживленно воскликнул портрет Вальпурги Блэк из коридора, оставшийся без заглушающих чар. Мари Блэк в прошлом веке вышла замуж за одного из Адамсов, живущих в США. У них еще было двое сыновей и вроде бы даже внуки, но я точно не помню. Фестер и Гомес, кажется, а у Гомеса были сын Паксли и дочь Винсди. Юноша, подойдите сюда. Я прошел через прихожую и встал перед портретом сумасшедшей ведьмы. Тот самый мелкий воришка, разграбивший имущество Блэков, презрительно фыркнула Вальпурга с портрета. Куда деваться, это не я такой, это жизнь такая. Лучше так, чем смотреть, как имущество растаскивают на улице бездомные. Сириус все равно бы все выкинул, отродье, злобно выкрикнула Вальпурга, не упоминая имя этого выродка. Что там по поводу Адамсов? Моего дедушку звали Паксли, и он родом из США. Наверное, ты один из потомков Блэков. Кричер, ты что-нибудь чувствуешь? В молодом господине чувствуется кровь Блэков, с низким поклоном, сказал Кричер Вальпурге. Что же, по крайней мере, имущество рода досталось не грязнокровкам, а одному из потомков Блэков, высказалась ведьма с портрета. Хитрый, маленький воришка, если сможешь уговорить моего сына жениться и оставить продолжение рода, так и быть, я прощу тебе это воровство. Леди, поверьте, мне наплевать на ваше или чье-либо позволение. Все предельно честно, я помог вашему сыну отсидеться и прийти в себя после побега из тюрьмы. Он со мной расплатился имуществом. Бизнес и никакого мошенничества. Все сугубо добровольно, тем более, как выяснилось, часть имущества Блэков перешло родственнику. Не вижу в этом ничего постыдного и требующего разрешения мертвеца. Мерзавец, отребье, полукровка, мутант, урод. Гневно завопила дама с портрета, брызгая нарисованной слюной. Благо, что в пределах полотна. Вон отсюда. Как ты смеешь осквернять дом моих предков? Мадам, теперь я прекрасно понимаю Сириуса. Если вы точно так же кричали на него в детстве, то вполне закономерно, что сын сбежал от ненормальной мамаши. Я все же еще ребенок, и когда взрослая женщина ругается так на детей, то у нее явно с головой не все в порядке. В любом случае, без Сириуса мне нечего делать в этом доме, так что откланиваюсь. Я отправился домой и связался с Блэком через сквозное зеркало. «Привет, мелкий», — ответил через зеркало Сириус. «Что-то случилось. Хотел обрадовать. Ты знаменитость». «Что, неужели меня объявили мужчиной года по версии журнала «Ведьмополитен»?» Придуриваясь, спросил Блэк. «Круче, мужчина века по версии всей прессы магической Англии. Позволь, зачитаю самые шикарные перлы». Сбежал Сириус Блэк, самый опасный преступник за всю историю тюрьмы Азкабан. Блэк сумасшедший. Маглам сообщили, что у Блэка есть пистолет, железная дудка, которой простецы убивают друг друга, правая рука сами знаете кого. Кстати, насчет правой руки, мне чисто для интереса, ты часто мастурбировал Волан-де-Морту или он для этих целей пользовался левой рукой? Мелкий, вернусь, покусаю, рыча, воскликнул Сириус. Все, что написано, полная чушь. Я никогда не был сторонником Волан-де-Морта, наоборот, я воевал против него. Я просто тебя порадовать хотел новостью, что теперь всем известно о твоем побеге. Успехов! Спасибо, что сообщил, поблагодарил Сириус. Чем еще порадуешь? Разве что курьезом. Вначале я зашел к тебе домой, мне открыл Кричер. В общем, немного пообщались с твоей матушкой, и выяснилось, что я тоже по крови Блэк. По крайней мере, домовой эльф это почуял как-то. Мерлин, выругался Сириус. Я сегодня не стал накладывать на портрет чары. Она сильно на тебя ругалась? Нормально, всего лишь двухэтажной конструкцией обложила и даже грязнокровкой не назвала, а только полукровкой, выродком и мутантом. «Извини, ничего не могу поделать с этим портретом», — с виноватым видом сказал Сириус. «Можно будет попробовать срезать портрет с куском стены». «Не думаю, что это сработает», — скептически заметил Сириус. «Стены дома зачарованы не хуже, чем в Хогвартсе. Если не помогает магия, то можно попробовать магловские средства, например, углошлифовальную машину. Еще я знаю рецепт офигенного зелья, разъедает все, в том числе и зачарованные камни. Надо будет над этим подумать», — сказал Блэк. «Ладно, мне пора, потом поговорим». Сириус отключился, я тоже закрыл зеркальце. Я решил освоить новое заклинание. Поскольку волшебная палочка для бытовых заклинаний неплохо подходит, а жизнь меня не балует спокойствием, то постарался выбрать наиболее эффективные русские заклятия для перстня. Но поскольку с атакующим арсеналом у меня все в порядке, ведь эффективность АКМ против магического щита была доказана экспериментальным путем, то заклинание выбирал из области скрыто. Каждый в детстве мечтал уметь становиться невидимым, но только маги могут реально стать невидимками. Для того, чтобы обычные люди не видели волшебника, достаточно простых маглоотталкивающих чар, но даже самые мощные чары отвода глаз сработают не на каждом волшебнике. Существует множество заклинаний, позволяющих временно обрести невидимость, или подобно хамелеону сливаться с местностью. Есть чары, которые убирают давление на грунт, позволяя не оставлять следов на земле, убрать запах и звуки, издаваемые волшебником, но есть и сложные заклинания скрытия, позволяющие скрыть большинство спектров, способных выдать невидимку. Именно последние я решил тренировать. Чары были неимоверно сложные из дополнительной литературы. Заклинание называется «Не ви от нюх, не звук леви». Оно делает волшебника невидимым, неслышимым, прячет запах и скрывает следы. 2 недели я до изнеможения тренировался в сотворении заклинания скрыто при помощи перстня. В итоге заклинание стало получаться, но потребляло невероятное количество магических сил, и вначале удержать его было сложно. Еще неделя тренировок с заклинанием скрыто позволила увеличить время удержания чар до 20 секунд против первоначальных 5 секунд. Я заметил, что с каждой активацией удерживать заклинание проще и на него тратится немного меньше сил, чем, например, позавчера. Такое реально оказалось почувствовать только из-за того, что чары очень сложные и затратные. В книге было сказано, что средний опытный волшебник может удерживать такое заклинание на протяжении часа. То есть, если тренироваться, то вполне можно довести время до среднего. Я оказался, во-первых, слабым волшебником и не потому, что рожден среди обычных людей, а потому что еще маленький. Оказывается, примерно в 16-17 лет сила мага скачкообразно увеличивается. Я уже читал о том, что магическая сила постепенно растет вместе с юным магом и если тренироваться, то в будущем можно стать намного сильнее. То есть, чем больше развиться на старте в возрасте от 11 до 17 лет, тем сильнее станет маг, достигнув возраста полного взросления. Во-вторых, я довольно неопытен в использовании перстня-концентратора и, можно сказать, перепрыгнул через голову. Это как с волшебной палочкой, дети тренируют с каждым курсом все более сложные и более полезные заклинания, отходя от шуточных и бесполезных чар и превращений к бытовым и условно-боевым заклинаниям и зачарованиям. То есть, я тренировал всего 5 заклинаний простой и средней сложности и тут же перешел к высшему заклинанию скрыто, которые изучают в училище и в основном только работники правоохранительных органов. Вообще, можно использовать несколько разных заклинаний при помощи волшебной палочки, чтобы создать аналогичный эффект скрыто с намного меньшими затратами магической силы. Но это, во-первых, будет дольше, во-вторых, предполагает наличие волшебной палочки, а я ориентируюсь на крайний случай, когда лишен этого инструмента и надо срочно стать невидимым, чтобы свалить подальше от опасности. В-третьих, одно, пусть и длинное заклинание, активировать проще, чем 4 разных и тоже сложных и длинных. Весь упор в тренировках я делал на магическую силу, поскольку было понятно, что не с моим телом карлика заниматься физическим развитием. Как показывает опыт Филиуса Флитвика, декана факультета Рейвенкла, даже карлик может стать сильным волшебником. Главное, не лениться. Помимо магических тренировок я потихоньку разбирал имущество блэков. Вначале принялся разбирать тряпье. Вся одежда сортировалась на ветошь, нормальная и ношенная, но еще можно восстановить. Помня о том, сколько были готовы платить всякие хипстеры и коллекционеры за старые вещи в хорошем состоянии, я намеревался на протяжении года потихоньку восстановить одежду при помощи заклинаний, а затем продать ее или в случае малой цены, законсервировать и продать позже, когда движение хипстеров станет модным. Восстановление оставил до школы по нескольким причинам, основной из которых было более быстрое восстановление магических сил в пределах Хогвартса, а следующей причиной стала скука. Когда сделаны уроки, тренировки стоят поперек горла, а длинными, холодными вечерами в шотландском замке нечего делать, то почему бы не совместить полезное с полезным, то есть восстанавливать вещи и расходовать запас магических сил, который от подобного тренируется, словно мышцы от тренировки с гирями. Одежду разобрал быстро, а вот книги пришлось сортировать намного дольше. Тут было много чего полезного. Я нашел большую подборку книг о метаморф магии и отложил ее для изучения. Несмотря на сложность, я хотел овладеть этой областью, чтобы суметь увеличить член, если он и не отрастет до желаемых кондиций, и чтобы стать нормального роста. За неделю до конца каникул мне пришлось оторваться от магических тренировок, поскольку ко мне подошла мама. «Гарри, нам надо съездить в госпиталь, чтобы подтвердить твою инвалидность», сказала мама. «Я и забыл об этом. Сейчас буду готов. Я из-за низкого роста получаю пособие по инвалидности. Точнее, получают его мои родители, но там вполне приличная сумма, на которую можно спокойно жить, естественно, одному и не шикуя. Мы довольно быстро на метро доехали до детского госпиталя и вошли в здание. Мать отошла к стойке ресепшена, я же остался ждать в стороне. Ко мне подошел ребенок, мальчик на пару лет младше, но выше меня ростом. Он положил мне руку на плечо. «Не беспокойся, тебя здесь вылечат», — с сочувствующим видом произнес мальчик. «Что? Какого хрена? Почему так оказывается, что больного ребенка нельзя вырубить приемом карате? Это запрещено. Я приехал сюда, только чтобы пройти обследование, а этот мелкий магл собирается портить мне самооценку». Это повторялось и повторялось, раз за разом. «Мы ходили с мамой по больнице, везде бродят эти детишки, дай им Будда здоровья». Один парень шел по коридору, волоча за собой баллон с кислородом, но стоило ему посмотреть на меня, как он тут же остановился, начал радостно улыбаться, показал на меня пальцем и воскликнул: «Слава Богу, я не этим болен, вот был бы отстой, мне все ясно, я прекрасно понимаю, почему люди радуются, когда видят карлика, потому что когда я хожу по улице и вижу другого карлика, я тоже радуюсь, а если увидеть сразу двоих карликов вместе, то можно вообще потерять голову от счастья». Сразу в голове проносятся мысли: «Божечки, их двое, надеюсь, они покажут трюк, очень на это надеюсь, я действительно радуюсь, когда вижу маленького человека, но не думаю об этом постоянно, я не хожу с мыслями, я карлик, карлик, карлик, нет, я считаю себя обычным человеком, и лишь в таких ситуациях, когда люди намеренно на этом заостряют внимание, вспоминаю о своем невысоком росте. Но когда люди видят вместе двух карликов противоположного пола, у них включается совсем иное восприятие. В головах проносятся мысли, вроде: «Божечки, да это же как National Geographic или В мире животных, но по-настоящему, ТСС, не говори ничего, а то спугнешь, возможно, у них сейчас брачный период». «Сынок, ты проголодался?» – спросила мама меня после того, как мы покинули госпиталь. «Как ты смотришь на то, чтобы посидеть в кафе?» «С удовольствием». Мы сели в кафе быстрого питания, мама пошла за едой к стойке самообслуживания, а я занял свободный столик. Мимо проходил толстый мужчина с огромными моржовыми усами. Он на мгновение замер, показал в меня указательным пальцем и радостно улыбнулся. «А где живут лилипуты?» – вопросил он. «В грибочке с дверью». С сарказмом отвечаю ему: «Гы, эй, лилипут, сделай трюк», – сказал этот мужчина. «Мужик, съешь пакет членов, и не маленький такой пакет, в который складывают еду на вынос, а съешь большой такой, семейный пакет для крупных покупок в супермаркете, запихай их все себе в рот, просто полный рот членов, пока рожа не треснет, и сожри их все, ты меня понял». Мужчина опешил, замолк и замер, словно суслик перед хищником. С каждым сказанным мной словом его глаза становились все более на выкате. Он распахнул рот в попытке выдавить из себя хотя бы одно слово и начал стремительно краснеть. Тут к замершему толстяку подошла сухопарая дамочка, на лицо напоминающая кобылу. «Вернан, что ты тут стоишь?» – обратилась дама к толстяку. «Мы с Дадличкой тебя уже заждались». Дама ухватила толстяка за руку и повела в сторону выхода. «Мужик, названный Вернаном, повернулся ко мне, ну ты меня понял». Он покраснел еще сильнее до состояния спелого помидора, я уж было подумал, что у толстяка носом пойдет кровь. «Вернан, что сказал тебе этот ненормальный?» Не сбавляя децибелов, во всю мощь легких спросила дамочка, похожая на кобылу. «И овса задай своей кобыле, кричу им вслед, а то расфыркалась на все заведение, мешая приличным людям наслаждаться гамбургерами. Или объезди ее, а то, небось, у нее вся грива мхом поросла, а ты без зеркала и не знаешь, что у тебя внизу. Так хоть раз скажут». Народ, который сидел вокруг в полнейшей тишине и, задержав дыхание, чтобы не пропустить ни слова из нашего, пусть будет, диалога, не выдержал и разразился громким истерическим смехом. «Ты!» – гневно завопил толстяк. «Да я, да ты!» Он просверлил меня гневным взглядом, выпучив глаза и забавно шевеля своими огромными усами. Гневно сжимая кулаки, мужчина, видимо, порывался надавать мне по лицу, но бить карликов и тем более детей карликов – это очень плохо, за такое в приличной стране можно надолго сесть за решетку. Он сдержался, резко развернулся и быстро пошел на выход, таща на буксире кажущуюся маленькой на его фоне жену кобылу, которая стала демонстрировать аналогичную реакцию и хлопала ртом не хуже рыбы, выброшенной на берег. «Сынок, все нормально?» – обеспокоенно спросила мама, вернувшаяся из соседнего зала. «Я слышала шум. Все хорошо, просто одна парочка расистов решила, что они самые нормальные, а все остальные люди – мусор под их ногами. Они к тебе приставали?» – беспокойно спросила мама. «Мама, ты же меня знаешь, на меня где сядешь, там и выйдешь». То-то все заведение смеялось, с натугой улыбнувшись, сказала мама. Я по смеху сразу поняла, что с тобой что-то приключилось и сразу примчалась. Без еды? Как так? Ой, сейчас все принесу. Мама ушла в обратном направлении за подносом с едой. Я уже не раз замечал, чтобы со мной произошла какая-то хрень. Достаточно выйти из дома и ждать, что в очередной раз подтвердилось. На следующий день я поехал в Косой переулок за покупками. Письмо из школы пришло еще в начале августа, но, как показывает опыт, после получения письма в течение ближайших дней в торговый квартал устремляются толпы школьников с родителями, и там становится многолюдно. Поэтому решено было выждать некоторое время. Родители снабдили меня наличностью, и первым делом, попав в Косой переулок, я направился в Гринготс. После обмена фунтов на галеоны, проходя мимо магазина с метлами, обнаружил у витрины толпу мальчишек, обсуждающих новую спортивную метлу «Молния». С огромным удивлением среди мальчиков был обнаружен знаменитый Гарри Поттер, который стоял у витрины и молча рассматривал метлу. Я решил поздороваться со знакомым. «Привет, Гарри!» Поттер вздрогнул и обернулся. «О, привет, Гарри!» – ответил Поттер мне. «Как дела? Не ожидал тебя увидеть в Косом переулке, тем более так поздно. Ну, Поттер поправил сползшие на нос очки, я пока живу в дырявом котле, вот и гуляю тут. Что так, из дома выгнали?» «Нет, сам ушел», смущаясь, ответил Поттер. «Моя тетушка не очень хороший человек, она наговорила много чего плохого про моих родителей». Я разозлился и наложил на нее раздувающее заклинание. Она взлетела к потолку, как воздушный шар. «Я же быстро ушел из дома. Интересные у вас домашние разборки. Тебя за это не исключили из Хогвартса?» «Нет, но я не сомневался, что меня отчислят», — ответил Поттер. «Я до сих пор гадаю, почему так вышло. Хаэм, ты занят, а то я за покупками приехал. Может быть, составишь компанию?» «С удовольствием», — с радостью согласился Поттер. По нему было видно, что пацан не может найти себе занятие и мается дурью. «Что за новая метла, молния?» — восхищенно произнес Поттер. «Я каждый день хожу на нее любоваться. Цена не указана, но наверняка она очень дорогая. 150 миль в час за 10 секунд и мгновенный тормоз, позволяющий совершать невероятные трюки. Меня вполне устраивает Нимбус 1000. А чтобы летать 150 миль в час на метле, это надо быть конченным камикадзе и надевать мотоциклетный шлем. А я бы не отказался от такой метлы, но сам такую не куплю», — поведал Поттер. «Родители мне оставили немного денег, и их надо растянуть до конца учебы». «Да, а я слышал, что род Поттер были миллионерами, и после 17-летия тебя ожидает огромное наследство». «Не знаю о таком», — Поттер невозмутимо пожал плечами. «Мы дошли до книжного магазина Flourish & Blotts. Вместо привычных коллекционных изданий книг с заклинаниями там стояла большая железная клетка, а в ней сотня чудовищных книг о чудищах. По клетке летали рваные листья, книги сцепились в ожесточенной схватке и яростно щелкали переплетами. Мы зашли внутрь. Помещение было пустым, и к нам тут же подошел продавец. «Хогвартс?» – спросил он. «Новые учебники?» «Да, мне нужно», – сказал Поттер. «Посторонись». Продавец надел перчатки из драконьей кожи и рванул к клетке с хищными книгами. «У меня уже есть такая книга», — сказал Поттер. «А у вас?» — спросил у меня продавец. «А у меня нет. Дьявольские книги», — выругался продавец. «Они за день меня 5 раз покусали. От громкого треска едва не заложило уши. 2 чудовищные книги перетягивали, как канат, третью. Прекратите, уроды зловредные», — вопил продавец, усмиряя книги тростью. «Никогда больше их не закуплю. Сумасшедший дом. Это даже хуже 200 невидимых книг о невидимках. Кругленькую сумму отвалили, а найти их так и не смогли. Какому дебилу пришло в голову учить нас по этим книгам? Неужели Киттлберн сошел с ума?» «Я слышал, что Киттлберн ушел на пенсию, и в этом году в Хогвартсе будет другой учитель», — поведал продавец. «Что еще? Помимо стандартного, соберите мне все книги с 3 по 7 курс с упором на нумерологию и руны. А поузмздайте еще старые учебники до последнего курса включительно. И еще, расширенный курс рунного зачарования и ритуалов. А мне», — Поттер заглянул в список, рассылаемый школой, — «как рассеять туман над будущим Кассандры в Облацке». «Изучаете прорицание?» — спросил продавец. «Как по мне, бесполезное занятие. Зато преподаватель молодая и горячая штучка», — подмигиваю продавцу. «Это Трелани-то?» Продавец с ужасом стал рассматривать меня. «Да она же страшная, как сама смерть. Как по мне, то очень даже ничего. Ну и вкусы у тебя, парень», – слегка брезгливо произнес торговец. «У меня получилась очень внушительная стопка книг. Если по всем предметам на год полагается по одной книге, то для изучения рун только на один курс нужно две книги и три рунических справочника. За 5 лет обучения книг по рунам выходит прилично, а уж по ритуалам и рунным заклинаниям вообще стопка почти равняется всем учебникам. Изучив все это и освоив на практике, можно стать рунным магом-артефактором. Зачем тебе столько книг?» – спросил Поттер. «Особенно по рунам. Во-первых, чтобы каждый год их не покупать. Вряд ли программа Хогвартса сильно изменится. Во-вторых, я еще в прошлом году начал разбираться с рунами и понял, что это очень полезная область магии, позволяющая создавать интересные артефакты. Дальше мы посетили магазин мантий. Следующим пунктом была аптека. В последний день каникул меня разбудил приглушенный голос Блэка. Я раскрыл сквозное зеркало и с удивлением стал рассматривать незнакомого гладко выбритого мужчину с длинными каштановыми волосами. «Привет, мелкий», — сказал незнакомец голосом Сириуса Блэка. «Что, не узнал?» «Привет, Сириус. Честно говоря, совершенно не узнал. Ты сделал пластику?» «Ага, как ты и советовал», — ухмыльнулся Блэк. «Отправился в Южную Корею. Сделал пластическую операцию в Магловской клинике, потом стер целителем память, подлечился рябиновым отваром и отправился в ЮАР, там сделал новые документы. Я теперь не Сириус Блэк, а африканский волшебник Джон Смит». «Оригинально». «На самом деле ничего оригинального, Джон Смит, это как в России Иван Иванов. Волосы покрасил?» «Не совсем», — ответил Блэк. «Заказал в ЮАР зелье, перекрашивающее волосы на постоянной основе, я теперь всегда буду таким. Конечно, жаль мои шикарные черные волосы, но лучше так. Уверен, теперь тебя внешне никто из знакомых не опознает, если не заговоришь с ними». «Тебе из Африки привезти что-нибудь?» – спросил Блэк. «Конечно. Патронов для автомата, и побольше». «Понял, сделаю», – ответил Блэк. «Увидимся в Хоксмите. Вас с 3-го курса должны по выходным выпускать прогуляться в эту деревушку. Ты что, собираешься там жить? А почему бы и нет?» Блэк усмехнулся. «Полагаю, ничего странного не будет в том, что некий молодой волшебник по имени Джон Смит из ЮАР арендует дом в Хоксмите и будет там жить. На редкость умная мысль. Сириус, ты меня с каждым разом все больше радуешь. Ты же поможешь мне поймать предателя?» — серьезно спросил Блэк. «Сириус, мы уже обо всем договорились. Помогу, чем смогу. 1 сентября я отправился в Хогвартс. На платформе 9 было, как всегда, шумно. Я нашел купе, в котором уже сидели Джастин Финч Флитчли и Эрни Макмиллан. Мы поприветствовали друг друга и с радостью стали делиться новостями о проведенном лете. Вскоре к нам присоединилась Ханна Аббот, хорошенькая кореглазая девочка-блондинка с нашего факультета, которая дружила с Эрни. Я достал игральные карты, и мы вчетвером стали играть в переводного дурака. Погода за окном портилась, небо заволокло тучами, завыл ветер и начался ливень. Вскоре все заволокло туманом и стемнело, в вагоне включилось освещение. Поезд ехал все медленнее, шум двигателя утих, зато ветер и дождь за окном как будто усилились. Дети из любопытства начали выглядывать из своих купе. Поезд дернулся и остановился. Судя по звукам в вагоне, с полок посыпались вещи. Неожиданно погасли все лампы, и поезд погрузился в кромешную тьму. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила Ханна. «Странно, нам же еще до Хогвартса долго ехать», – заметил Эрни. «Может, что-то сломалось?» – предположил Джастин. «Надо спросить у старшекурсников», – предложил Аббот. «Сидите спокойно, сейчас по темноте не стоит метаться по тамбуру. Там таких же энтузиастов будет 10 на квадратный метр. Лучше пусть кто-нибудь наколдует люмос». Темнота и завывающий за окном ветер нагоняли страх. Дети стали бродить по тамбуру и заглядывать в купе с вопросами. «Вы знаете, что случилось? Может дойти до машиниста?» Эрни достал волшебную палочку и наколдовал на кончике шарик света, немного разогнавший тьму. Вдруг вдалеке раздались истошные крики детей. «Ой, что происходит?» Вцепившись в меня стальной хваткой, дрожащим голосом спросила Ханна. «Спокойствие, только спокойствие». Свободной рукой успокаивающе погладил девочку по голове. «Может сходить, посмотреть, что там?» – предложил Эрни. «Сиди на месте и не вздумай высовываться. Мало ли, какая ерунда тут происходит». За окном мелькнула долговязая фигура в длинной мантии с глубоким капюшоном. Когда это существо проходило мимо купе, всех присутствующих обдало стужей и перехватило дыхание. Казалось, что мороз пробирается под кожу и сжимает сердце. Накатила паника и беспричинный страх, в которой я распознал паническую атаку. Я вспомнил, как в прошлой жизни в 41-м году немцы захватили село, в котором жила моя тетка, у которой я в это время жил. Я был примерно в таком же возрасте, что и сейчас, глупый, оттого чрезмерно смелый. Бегал к партизанам, носил им еду. Партизаны предложили мне взорвать дом культуры. Там в тот день на киносеанс должно было собраться много немцев, а я как подросток не вызывал особого подозрения. Естественно, с радостью согласился. Мне вручили здоровенную плетеную корзину, в которую на дно положили здоровенную взведенную мину, сверху мины положили тряпочку и насыпали мелкой картошки, сверху картошки еще одну тряпочку и накидали снеди, сало, хлеб, зелень, овощи. И вот, иду я от опушки леса в сторону ДК с взведенной миной с беспечным видом, поскольку просто не представляю, как работает механизм взвода. Он мне представлялся какой-то суперштукой, которая сработает тогда, когда я буду далеко. Возле ДК меня остановила пара немцев. «Ты куда, мальчик?» — на ломаном русском спросил один из немцев. «Я к дяде Коле, киномеханику, ему снеди просили передать, демонстрирую фрицам корзину». Этот немец приподнял тряпицу, глянул на мелкий грязный картофель и не стал в нем копаться. Он выхватил из корзинки сало, зелень и хлеб, ухмыльнулся и махнул рукой, мол, иди. Зайдя в ДК, я свернул к будке киномеханика, там меня ожидал нервничающий мужчина, дядя Коля. «Ты чего так долго?» – нервно спросил он. «Так тяжелая, зараза», и фрицы остановили. «Дядь Коль, может кино посмотрим, идем отсюда, дурень». Схватив за плечо, мужчина вытащил меня на улицу, и мы с беспечным видом прошли мимо патруля немцев. «Все, рвем когти к партизанам», — сказал киномеханик. «Сегодня тетка сладкий пирог печет, я поем и сразу же рвану». Глупый был, не понимал всей опасности, грозящей от подобной проделки. Сладкого пирога хотелось больше, чем бежать к партизанам. Мужик махнул рукой на идиота и сбежал в лес к партизанам, а я отправился к тетке кушать сладкий пирог. Вскоре громыхнуло, да так прилично, что ДК обрушился, и в его стенах полегло полсотни фрицев, а через полчаса село заполонили толпы фашистов. По всему поселку собрали всех пацанов от 11 до 14 лет, в том числе и меня. Называется, покушал сладкого пирога. Вот тогда мне стало до жути страшно, и дошло, что все же надо было бежать к партизанам. Нас, всех мальчишек, выставили на окраине села. Вначале офицер на ломаном русском спрашивал, кто приказал взорвать мину, где прячутся солдаты, но все молчали, потому что не знали, а я молчал, потому что понимал, что лучше погибнуть героем, чем погубить сотни людей. Вскоре нервы офицера сдали, и он приказал нас расстрелять. Очнулся я на куче трупов пацанов в яме неподалеку от места расстрела. Мне тогда невероятно повезло, словно заговоренный был, ведь фрицы стреляли из автоматов и карабинов, а у меня было всего одно пулевое ранение, причем пуля прошла на вылет и не задела ни костей, ни жизненно важных органов. Я от боли потерял сознание, и фрицы приняли за мертвеца. Еще повезло, что стоял крайним справа и полег там же, оттого оказался сверху кучи тел, а не снизу. Все пацаны погибли, а я один выжил. Невозможно передать словами, сколько ужаса я пережил в тот момент, когда, превозмогая боль и слабость, выползал с кучи мертвецов. Потом был тяжелый путь к партизанам, до которых добрался только чудом. Из лекарств в лесу был только мох и самогон, так что то, что я довольно быстро встал на ноги, можно объяснить лишь очередным чудом. Хорошо, что это продолжалось недолго. Стоило существу пройти мимо, как сразу стало легче, воспоминания отступили. Все дети дрожали от пережитого ужаса. «Че, что это было?» Стуча зубами то ли от страха, то ли от холода, спросил Джастин. «Дементор», нахмурившись, отвечаю я. «Об этих существах мне рассказывал Блэк, но я не думал, что все настолько плохо. Как он выжил, на протяжении 12 лет терпя присутствие этих жутких тварей?» «Кто?» – спросила Ханна. «Дементоры – жуткие магические твари, выпивающие магию и души, а также порождающие страхи. Они охраняют тюрьму для волшебников, Азкабан. Но непонятно, что делают эти монстры вне тюрьмы и тем более, возле поезда с детьми». Все замолчали и пытались пережить испытанный ужас. Поезд тронулся, а Ханна на протяжении всего пути до конечной станции не отпускала меня, словно боясь остаться в одиночестве. О происшествии старались не вспоминать. Я, чтобы отогнать дурные мысли, стал рассказывать анекдоты, но поскольку нормальные не мог припомнить, кто рассказывал пошлые. Лучше пусть дети, услышав пошлые анекдоты, краснеют и хихикают, чем от страха будут вжиматься в сиденье. На станции в Хаксмите мы пересели в карету и добрались до Хогвартса. Школьники после пережитого в поезде вели себя непривычно тихо. После церемонии распределения испуганных первокурсников со своего места поднялся директор Дамблдор и обвел большой зал взглядом из-под очков. «Приветствую всех», — сказал директор школы. «Приветствую и поздравляю с началом нового учебного года в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мне надо многое вам сказать. Начнем с самого важного и серьезного, чтобы уж больше к этому не возвращаться. Это не самое приятное известие, но зато нас сегодня ждет отменное пиршество». Дамблдор кашлянул и продолжил. «Как вам уже хорошо известно, в нашу школу прислали на время несколько стражей Азкабана, дементоров, которые находятся здесь по поручению Министерства магии. Сегодня вечером они производили обыск в Хогвартс-экспрессе». Директор сделал многозначительную паузу. «Они будут стоять у всех выходов с территории школы, и пока они здесь, запомните хорошенько. Никто не должен даже пытаться покинуть Хогвартс без разрешения. Дементоров не проведешь ни переодеванием, ни какими-либо еще фокусами, не помогут даже мантии-невидимки. Дементоров тщетно умолять, тщетно просить прощения. Поэтому я вас очень прошу, всех и каждого, не давайте им повода причинить вам вред. Я уже говорил со старостами факультетов и двумя нашими новыми старостами школы, они будут следить, чтобы никто никогда не затевал с дементорами опасные игры». Дамблдор опять замолчал, окинул внимательным взглядом сидящих, никто не шелохнулся, не произнес ни слова. «У меня в голове пронесся табун матерных мыслей. Закончу на более приятной ноте», — продолжил Дамблдор. «Счастлив представить двух наших новых преподавателей. Во-первых, профессор Люпин, который любезно согласился занять должность преподавателя защиты от темных искусств». Послышались редкие хлопки, известие было принято без особого энтузиазма. «Что касается второго назначения», — вновь заговорил Дамблдор после того, как стихли жидкие аплодисменты, — «должен, к сожалению, напомнить, что профессор Киттлберн, наш специалист по уходу за магическими существами, в конце прошлого семестра подал прошение об отставке, чтобы провести больше времени с оставшимися у него руками и ногами. Так вот, с большим удовольствием сообщаю вам, что его должность согласился принять сам Рубиус Хагрид. Он будет совмещать работу лесничего с преподаванием. Вообще полный абсурд», — вслух возмутился я. «Лесник-алкаш, который даже не закончил школу, будет преподавать УЗМС. Дементоры будут охранять нас, словно мы опасные преступники, а не дети». Дамблдор с Фаджем на пару совсем на голову стукнутые. «Многие со мной согласились, но были единицы, которые были возмущены, считая Дамблдора чуть ли не святым». Примечание к части. Реальная история, рассказанная ветераном ВОВ, родом из Белоруссии, который остался жить в Сталинграде, Волгограде. Глава 14. «С утра староста выдал нам расписание занятий, и мое выглядело до жути странно. Понедельник. 9.00. Нумерология. 9.00. УЗМС. Обед. 13.00. Древние руны. Габриэль, это что за ерунда?» — спросил я у старосты. «Что такое, Адамс?» — спросил Габриэль Трумен. «Ты видел мое расписание?» Я пододвинул листок Трумену. Он внимательно осмотрел его и нахмурился. «Долбанная МакГонагалл!» — выругался Трумен. «Вечно она расписание составляет через задницу. Но стоит заметить, что мало кто берет для изучения руны и нумерологию, и не припомню, чтобы вместе с ними брали еще и УЗМС. Надо обратиться к декану Спраут. Адамс, рекомендую тебе отказаться от одного из предметов. Придется. Я же не могу разорваться на два маленьких Гарри». Габриэль рассмеялся. «Куда уж тебе разрываться, ты и так мелкий», — прокомментировал Трумен. «Пришлось наведаться к Спраут и отказаться от УЗМС. Этот предмет хоть и полезный, но учитывая, что его будет вести безграмотный, косноязычный лесник и он идет одновременно с более нужной нумерологией, выбор становится очевидным. Ничего, изучу УЗМС сам по книгам, все равно не собираюсь разводить магическое зверье. На нумерологии, которую преподает Септима Вектор, довольно строгая черноволосая женщина слегка за 40 лет и древних рунах, преподавателем которой является Батшида Бабблинг, черноволосая кудрявая женщина примерно того же возраста, что и Вектор, напоминающая еврейку, ходили одни и те же студенты, причем нас там было очень мало. Из гриффиндорцев присутствовала лишь Гермиона Грейнджер. Еще было трое студентов Рейвенкла. Из пуффендуйцев я был единственным, выбравшим эти предметы. Но что больше удивило, из слизеринцев никто не выбрал эти предметы для изучения. Вводные уроки показали перспективы новых занятий, и я обрадовался, что сделал правильный выбор. Про руны и так уже знал, что они очень полезны для создания артефактов, но вначале мы будем учиться лишь их читать, будем переводить старинные тексты, написанные рунами. То, что я разбирал на втором курсе, оказывается, это уже внешкольная программа или же предназначена для дополнительного факультатива по артефакторике. Я как всегда сработал в своем репертуаре, перепрыгнув от простого к суперсложному и вернувшись обратно к азам. Нумерология оказалась не менее полезной. Это оказался сплав волшебной алгебры и геометрии, физики и черт знает чего. Эта наука позволяет строить прогнозы на будущее, рассчитывать новые зелья и заклинания, разбирать на составляющие проклятия. На старших курсах мы будем изучать, правда, лишь в теории, работу разных амулетов, ознакомимся с теорией аппарации порталов, теорией создания порт-ключей. То есть, выбрав для изучения этот предмет, я поступил в крайней степени разумно. Лишь после уроков удалось вспомнить о договоренности с Блэком о поимке Петтигрю. Я стал наблюдать за Роном Уизли, но без амулета отвода глаз, который остался у Сириуса, это было сделать довольно сложно. Я понял, что так ничего не получится, и решил действовать иначе. Написал записку, зачаровал ее на доставку адресату. Это довольно простые чары, используемые студентами для обмена записками, начиная с первого курса. Я знаю, что ты делала в прошлом году. Приходи одна сегодня в 8 вечера в туалет Плаксы Миртл. Во время ужина незаметно отправил записку адресату, когда все школьники толпой вваливались в большой зал. Бумажка залетела прямиком в карман Джинни Уизли. Девочка почувствовала это и настороженно запустила руку в карман. Она вытащила и развернула записку. После прочтения девочка мгновенно перестала быть веселой и жизнерадостной, резко побледнела и стала судорожно озираться вокруг. За 10 минут до назначенного времени я зашел в тот самый туалет, который после поимки Василиска был приведен в порядок. Дыра входа в тайную комнату была закрыта, видимо, мракоборцы или преподаватели разобрались с этим. Ничто не напоминало о случившемся. Из средней кабинки прямо сквозь дверцу с любопытством высунула свою голову призрак Миртл Уоррен. «Опять ты, противный мальчишка», — гневно произнесла призрак. «Пошел вон из моего туалета. Заткнись, дохлая шваль, иначе найду ритуал изгнания нежити и испытаю на тебе. Ненавижу», — завопила Миртл. «Вы все, мальчишки, такие противные, не любите меня». После этого призрак использовала свой излюбленный прием, нырнула в унитаз, подняв тем самым кучу брызг. Уизли долго ждать не пришлось, она пришла раньше назначенного времени. Через минуту дверь туалета отворилась и в нее с опаской заглянула рыжая девичья головка. Джинни уже давно обогнала меня по росту и немало удивилась, увидев в туалете парня, который был ниже ее. От этого она осмелела. Уже более уверенно зашла в туалет и прикрыла дверь. «Это ты что ли решил меня шантажировать? Ты хоть знаешь, что за это с тобой сделают мои братья?» — нагло заявила Уизли. Почувствовав метку «хозяин-слуга», связывающую нас, я послал по ней мысленный приказ причинить небольшую боль. «Ай!» — воскликнула Уизли и схватилась правой рукой за левое плечо. «Что за ерунда?» Тут она перевела взгляд на меня, у девочки расширились глаза, видимо, до нее дошло, что произошло. «Умная девочка. Нет, не может быть», — неверяще тихо сказала она. «Нет,